Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью и говорит: сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит: нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее.